Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца. Ты веками не понял, чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть России или не быть. Много раз тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать. Ты мне родина родная, вольной воли дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна. Рассказанная сказка, синеокая страна. Я в березовые сицы нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет.